Алло. Ты, если не положишь квитанции, я твои залью подсолнечным маслом. Ой, я как слышал уже давно. А какие вы таблетки принимаете? Вот слышал, а то я в действие перейду, блядь. Кошмар. Подсолнечное масло. Как это, у мастера Маргарита, да? Слушайте, а это... А какие вы таблетки принимаете?